А это разные вещи. По-моему, смягчающие вину обстоятельства у нее есть. Санта-Мария и сам думал об этом, возвращаясь домой. Он ушел, когда сеньора Табуссо еще продолжала давать показания и возмущаться. Дослушать ее, а затем, отобрав основное и главное, обобщить, составить протокол и написать официальный отчет, входило в обязанности де Пальмы. Ему же полагалось сделать заявление для печати, что, впрочем, было много приятнее. Санта-Мария ушел из душной комнаты в полдень, кивнув на прощание де Пальмы, а тот в ответ помахал ему рукой. Санта-Мария знал, что в этот момент де Пальма завидует ему. Тому, что он вернется в свою прохладную квартиру, примет душ, переоденется, вынет из холодильника бутылку кока-колы и с наслаждением ее выпьет. Санта-Мария так и сделал, а затем с удовольствием растянулся на постели. И в эту минуту раздался звонок в дверь. Я позвонила в префектуру. Возможно, я выбрала неподходящее время, но я сгорала от нетерпения и желания узнать. Она просто умирала от желания. И Санта-Мария тоже. Потом они вместе пили кока-колу. Анна Карла беспрестанно курила, теряла зажигалку и задавала вопрос за вопросом, но, в общем, она все-таки не потребовала рассказать всю историю до малейших подробностей. «И это уже хорошо», — подумал Санта-Мария. «Который, однако, час?» Улица была узкая, темная, и сквозь жалюзи в комнату на рассвете и на закате проникал лишь слабый ровный свет. Менялся только шум, и по нему можно было определить, какое сейчас время суток. Но сегодня было воскресенье, и никто не шумел. Воскресный июньский день в старом центре города, куда не доносился грохот возвращающихся из-за города машин. Турин словно замкнулся в своих стенах, надежных, непробиваемых. Хотя, может быть, и они стали теперь непрочными, и у старого центра больше нет будущего. Санта-Мария зажег свет, взглянул на часы. 8:20. «О, Боже, как поздно! Бедная я, бедная!» — с улыбкой воскликнула Анна Карла. Она легко соскочила с кровати и начала торопливо одеваться. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1985 год. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Анатолий Катькин.